Глава 24. Сеня выпрямился. Даже подрос чуток и полной грудью втянул воздух. «Афанасьев, не молчи! Что чувствуешь-то?» — спросил один из парней. «Чувствую!» — он на время задумался и расплылся в улыбке. «Будто обновился! Не знаю, как объяснить. Кажется, что смогу горы свернуть. Нам нужны доказательства», — сказал Размыслов. «На слово мы тебе не верим. Может, все-таки тебе хочется анекдоты потравить или рассказать о тайной любви к своей училке? Будут доказательства», — с усмешкой ответил я, взял из коробки один из бутыльков и, с силой размахнувшись, бросил. «Лови!» Студенты, подняв головы кверху, наблюдали за полетом темно-зеленого бутылька. Во мне еще остались дополнительные силы после употребления сердца титана, поэтому бутылек летел быстро. Сеня сорвался с места и с огромной скоростью понесся в сторону спортплощадки. Именно туда я запулил бутылку. «Он что, спортсмен? А по виду не скажешь», — послышалось из притихшей толпы. Сеня скрылся за оградой стадиона. «Нам его больше не ждать?» — спросила девушка с огненной татуировкой на шее. Она и еще трое студентов-стихийников только что присоединились к нам. Видимо, вернулись со своего первого испытания. «Так вот же он! Ой! Будь проклята эта чертова икота!» — послышался пьяный голос студента. Сеня возвращался к нам с поднятой рукой, в которой был зажат бутылек. «Поймал, прикиньте! Поймал!» — издали радостно прокричал он. Он сбежал на крыльцо и показал Размыслову бутылек. «Не знал, что блистающая ясность увеличивает скорость», — задумчиво проговорил он. «Мы его немного доработали», — ответил я. «Да? А можете продемонстрировать что-то еще?» «Конечно могу!» Сеня явно был возбужден положительными изменениями и просто не мог удержаться, чтобы не похвастаться. «Я могу рассказать поэму, которую читал в 9 классе, всю. А еще могу пересказать роман под названием «Приключения доблестного рыцаря Немагуа», который прочел этим летом. Полностью всю книгу, каждое слово, а еще...» «Хватит, хватит!» — прервал его Федя и поправил хвост своих белокурых волос. «У меня на этот случай заготовлен тест. Я взял план лекции 2-го занятия по гигиене у Виктории Сергеевны». Он вытащил из заднего кармана брюк сложенный лист бумаги и развернул его. «Мне нужно, чтобы ты хотя бы примерно пересказал лекцию. Могу даже подсказать тему». «Не надо, я помню эту лекцию наизусть». Сеня в точности произнес приветствие преподши, озвучил тему, изображая ее монотонный голос, принялся рассказывать лекцию. «Хватит», — прервал Размыслов и с удивлением посмотрел на него. «Все верно. Похоже, вы справились с заданием. Удивительное дело». «Что же в этом удивительного?» — спросил я. «На моей памяти это в первый раз. Похоже, вы победили». Он выглядел озадаченным. «Как это победили?» Возмутился Харитонов и поднял вверх руку с колбой. «Мы, между прочим, тоже сделали». «Ну что ж, продемонстрируйте». Федя сложил руки на груди и с полуулыбкой посмотрел на него. Остальные тоже с интересом повернулись к притихшей парочке. «На, выпей», еле слышно произнес Илья и протянул колбу Максу. «Сам бодяжил, сам и пей», — возмутился тот. «Я не могу», — процедил он сквозь зубы. «Почему это?» «А вдруг не получилось? И тогда я могу выболтать лишнее. Сам пей!» Максим явно не хотел уступать, хотя раньше во всем повиновался дружку. «Я тебе говорил, что пары капель золотистого мака хватит, а ты почти полбутылки вылил. Сдохнуть можно от твоего пойла». «Да не сдохнешь ты! К тому же сам слышал, что здесь лекари. Они помогут!» — продолжал уговаривать Харитонов. «Эти лекари еле на ногах держатся!» — фыркнул тот. Федя, Размыслов, уже начал терять терпение, поэтому, повысив голос, спросил. «Голубки, решайте скорее! У нас нет времени слушать ваши препирательства! Пришел черед стихийникам показать, на что они способны!» Он кивнул на недовольную девицу с татуировкой. Харитонов и Максим Филатов зло уставились друг на друга. Никто не желал уступать. 3, 2, начал отсчет Федя. «Ладно, я выпью». Илья помедлил немного, глядя на желтоватую жидкость в колбе, и сделал небольшой глоток. «Так не пойдет», — возмутился Федя. «Пей до дна. Харитонов недовольно поморщился и, тяжело вздохнув, допил оставшееся средство. «Глядите, у него ослиные уши выросли!» — воскликнул кто-то. Харитонов испуганно схватился за уши. Толпа весело расхохоталась. Даже я не смог сдержать улыбки, так комично он выглядел. «Ну что, Илья, готов пройти мой тест?» Размыслов снова полез в карман за следующим листом. «Погодите-ка, меня сейчас вырвет!» — выдохнул он, весь позеленел и рванул к ближайшим кустам, откуда послышались характерные звуки. «Будем считать, что тест не удался», — пожал плечами Федя. «Эй, за последним столом! Ты рискнешь выпить свое средство?» Все повернулись к парню, который задумчиво смотрел на бутыльки и пока даже не начал смешивать. «Если надо, могу дать тебе 2 минуты на подготовку», — предложил Размыслов. Парень задумчиво покачал головой. В это время из кустов раздался очередной звук из глубины души Харитонова. Похоже, его неслабо полоскало. 2 студентки-лекарки отделились от толпы и двинулись на помощь бедолаге, который скоро выплюнет собственные внутренности. «Нет, сдаюсь», — ответил парень. Наверняка на него повлияла реакция Харитонова на средства. «Ну вот, и стоило тянуть время. Победителями испытаний становятся... Напомни-ка, как тебя зовут?» — шепнул он Сене. «Семен Афанасьев», — с улыбкой ответил тот. «Победителями испытаний становятся Александр Филатов и Семен Афанась!» Вдруг вокруг нас будто из ниоткуда появился черный туман, который за считанные секунды поглотил свет от фонарей, окон домов и фар машин, проносящихся по дороге возле Академии. Наступила такая темень, что не было видно даже кончика собственного носа. Девушки испуганно завизжали, а парни забеспокоились. «Какого черта? Что происходит?» — закричал кто-то. «Я ослеп! О, боги, я ослеп! Помогите мне кто-нибудь! Заткнись, дурень, и без тебя тошно!» Послышался звук звонкой затрещины. Я не паниковал, а пытался разобраться с тем, что происходит. Как только опустилась мгла, я почувствовал сильную магическую энергию. Это означало, что не просто свет выключился на всей территории академического городка и на ближайших улицах Москвы, а кто-то с помощью заклинания погрузил нас во тьму. Как далеко простирается эта мгла, мне неизвестно. Возможно, я выйду на свет через пару метров, а может, через несколько десятков метров. Или нас накрыли куполом, из-под которого невозможно пробиться. Как бы то ни было, но ждать нельзя. Не к добру это. «Саша, ты где?» — послышался встревоженный голос Сени. Он явно был на грани паники. «Иди на мой голос! Я на прежнем месте у стола!» — пояснил я. Между тем, студенты, маги огня, зажгли огоньки на ладонях. Однако мгла была настолько густая и тягучая, что огоньки не рассеивали тьму, а лишь светились яркими пятнышками. «Я хочу домой!» — послышался жалобный голос какой-то девчонки совсем рядом. «Эй, не толкайся! Ща по уху дам!» Заплетающимся голосом пригрозил кто-то. В это время Сеня добрался до меня и схватился за рукав пиджака. «Надо выбираться! Иди за мной!» — велел я. «Что это вообще такое? Неужели какой-то сбой в вашем городе?» «Не думаю. Скорее...» Договорить я не успел. Послышался пронзительный крик, а следом предсмертный хрип. Совсем близко со свистом пролетел воздушный клинок и послышался глухой звук падения. «А, помогите!» — завизжала девушка, и посреди черноты мелькнул огненный хлыст. Это было нападение. Но самое плохое, мы не видели, кто на нас напал. «В дом, ребята, все в дом!» — сорвался на крик Размыслов. «Скорее!» — послышался топот, а затем истошный визг. «Назад! Нельзя в дом! Мы там будем в ловушке!» — закричал кто-то. Мы тем временем упорно шли вперед. Где-то же должна заканчиваться эта магическая мгла. «А это что такое?» — воскликнул Сеня. Нам со всех сторон приближались парящие в воздухе красные огоньки. Вскоре стало ясно, что эти огоньки светились на концах посохов, освещая людей в черных плащах с капюшонами, закрывающими лица. «Эй, вы кто такие?» — послышался голос парня неподалеку от нас. И в это время от одного из огоньков отделилась вспышка и полетела прямо в парня, осветив его на мгновение. Я заметил, как тот успел закрыться магической защитой за мгновение до того, как разрушительная энергия добралась до него. По кокону пробежали красные всполохи и пропали. «Да вы охренели!» — взревел он. Что он сделал, я не видел, но по звуку разлетевшегося льда понял, что парень маг воды и атаковал он незнакомцев магией. «Саша, берегись!» — выкрикнул Сеня и толкнул меня в сторону. Между нами пролетела яркая вспышка. Я уловил разрушительную энергию. Ага, что-то необычное. Маг, скорее всего, то ли менталист, то ли стихийник. Может быть, даже лекарь, но артефакт мощный, сделан моим знакомым Грачевым. Его почерк я ни с чем не спутаю. Теперь мне даже не нужен сам артефакт и эфир изготовителя. Мне подсказывало чутье. И оно никогда не ошибается. «Я нашел его! Вот он!» — выкрикнул тот самый маг, что выстрелил в нас. В то же мгновение в нас с Сеней полетели еще две вспышки. Одна ударилась о землю, ярко мигнула, но тут же погасла. Вторая пролетела мимо и просто потухла. Ну, не такая уж она и мощная. Похоже, артефакт дешевый. Я вытащил из кармана пробирку, безошибочно определив по эфиру, что выбрал правильный. Выпил половину зелья. «На, выпей!» — велел я, буквально впихнув в руку Сене пробирку. «Что это такое? Защитное зелье! Пей скорее!» — выкрикнул я, увидев, как в нас полетели целых 5 вспышек. Семен допил зелье и выбросил пробирку. Мы побежали прочь. Одна вспышка попала Сене в спину, но зелье уже сработало, поэтому он не пострадал, только испуганно вскрикнул. Теперь мы бежали не в сторону стадиона, а к дороге, хотя звуки автомобилей тоже не были слышны. Играть по условиям этих негодяев я точно не буду. Наверняка они нас видят. «Черт!» Вдруг Сеня отлетел на меня, чуть не свалив с ног. Я помог ему устоять на ногах и осторожно сделал пару шагов, пока не наткнулся на упругую энергетическую преграду, которая била в ответ небольшими разрядами. Как я и предполагал, мы под куполом. В это время в нас полетели разряды. Притом они летели с 3 сторон, медленно окружая нас. Сеня здесь явно ни при чем. Охота шла на меня. Но где им? Еще никому не удавалось победить великого алхимика Валериана. Я вытащил 3 пробирки. «Встань за мной!» — велел я Семену, который обшаривал купол руками и ойкал каждый раз, как получал удар тока. Благо, они были совсем не сильные. Все же нападающие плохо подготовились. Сеня послушался и прошептал. «Что дальше?» «Не высовывайся!» У нас летели все больше разрядов, но защитное поле эффективно с ними справлялось. «Чего мы ждем? Бежим отсюда!» — встревоженно проговорил он. «Нет, надо подпустить их поближе, они явно пришли за мной». «Согласен, они все идут к нам!» Сеня весь сжался, когда очередные разряды попали по его защите. Я мысленно подгонял людей в капюшонах. Я не терпелось увидеть их реакцию. К тому же вряд ли у них было подкрепление. Думаю, это они закрыли нас куполом и сотворили мглу. Вокруг так и плескалась магия. Но я больше ощущал энергию кристаллов, добываемых из аномалий, чем что-то еще. Наверное, купол тоже результат работы артефакта. Если раньше я думал, что учеба в Академии — скука смертная, то сейчас полностью уверился, что и здесь есть место для веселья. Меня совсем не пугало, а скорее забавляла вся эта ситуация. Ловушку я воспринимал как слон-мышеловку. «Ближе, еще ближе!» — шептал я, хищно глядя на приближающиеся красные огни. «Пора!» Откупорив первую пробирку, я плеснул ледяную пелену. Уж не знаю, на кого из этих подлецов она попала, но с 2 сторон послышался стон. А затем наступила тишина. Еще бы! Толстая корка льда покрыла их с ног до головы. Следующее зелье я плеснул на себя и на Сеню. Это был Вулканус. В этом мире я его пока не использовал. «Горю!» — закричал Сеня, пытаясь руками прибить пламя, которое окутало его. «Не поможет!» — усмехнулся я. «Расслабься и получай удовольствие». «Что? Что это такое?» Он изумленно рассматривал свою горящую руку и одежду. Ведь пламя не причиняло вреда, а лишь дарило приятное тепло. «Знакомься!» «Это зелье Вулканус», — представил я серьезным видом. «Оно тебе не навредит, но будь осторожен, для других ты как жаркая печь. Время действия зелья всего несколько минут, поэтому предлагаю не терять время и повеселиться». «Ха! «Поддерживаю», — расхрабрился он. «Но что мне делать, поджигать их? В точку. Но одного я бы взял живым. Хочу узнать, кто все это устроил и сорвал мне праздник посвящения студенты». Мы с Сеней побежали прямо к нашим преследователям. Их выдавали светящиеся камни на посохах. Вулканус превратил меня в пылающее жаркое пламя, поэтому ледяная корка от зелья ледяной пелены таяла при каждом шаге. Я прошел пару метров и увидел, как двое в плащах не могли встать на ноги и, подскальзываясь, шлепались обратно на замерзшую землю. Когда добрался до первого, тот хотел вонзить меня на вершие посоха, но я отбросил загоревшееся оружие в сторону и лишь слегка прикоснулся рукой к его одежде. Черный плащ с капюшоном тут же вспыхнул, а человек довольно резво отбросил его в сторону. «Что ты за исчадие ада?» — отчаянно выкрикнул он и побежал прочь. Я пригляделся и понял, что это парень примерно моего возраста. От него исходила довольно слабая магическая аура, а лицо показалось знакомым. Похоже, это один из студентов Академии. Убивать его я не стал, а плеснул ему вслед несколько капель оков. Прямо на бегу он свалился в траву, проехался по ней лицом и замер. Неужели все это организовали местные студенты? Уж не Размыслов ли к этому причастен? Когда побежал за следующим, отметил, что стало светлее, а сквозь мглу проступали тусклые огоньки уличных фонарей. «Леня, отключай купол! Отключай купол, говорю! Мы же здесь все сгорим!» — проорал парень, которого я почти догнал. В отличие от зелья Вулкануса, действие которого начало понемногу проходить, сердце Титана до сих пор работало, поэтому я без труда догнал всех, кто находился по левую сторону от нас. Справа орудовал Сеня и поджигал тех, от кого совсем недавно убегал. Теперь среди нападающих началась настоящая паника. А парень, который орал, чтобы отключили купол, бегал, резко меняя направление, и продолжал кого-то просить об этом. «Леня, сволочь, из-за тебя я сейчас сгорю! Отключи купол, придурок! А-а-а!» В это время я почти настиг его, но он ловко увернулся и побежал в сторону дома номер 8. Несколько студентов из магов-стихийников пытались пробить купол с помощью своей магии. Били воздушными клинками, атаковали огненными шарами, безуспешно закидывали ледяными копьями. Остальные же попрятались в доме. И правильно. В этой битве от лекарей и аптекарей толку нет. Ну, если только подлечить кого-то. Вдруг с еле различимым хлопком купол пропал, и резвый парень рванул со всей дури в сторону академии. Я плеснул ему вслед оковами, попал на одежду, но зелье добралось до кожи. Он успел добежать до стадиона, прежде чем вытянулся в струнку и рухнул на землю. В это время я заметил, что со стороны дороги к академическому городку начали съезжаться машины службы безопасности Академии. Вот и хорошо. Действие зелья Вулкануса почти пропало, когда я вернулся к дому номер 8, где в антимагических кандалах стояли четверо нападавших. Еще один лежал на земле под действием оков, и пятерым перевязывали ожоги. Охранники Академии брали показания у студентов и одновременно допрашивали нападавших. «Назовись!» — сурово сдвинув брови, спросил солидный мужчина с седыми усами, подкрученными кверху. Он был напротив парня, стоящего на коленях. Руки парня были отведены назад и закованы подсвеченными желтоватым светом кандалами, которые полностью блокировали его магию. «Трофим Кривошеин, третьекурсник, факультет лекарской магии», — угрюмо ответил он, глядя на землю. «Что ты здесь делал?» «Мимо проходил». «Врет!» — воскликнула зареванная девушка. «Его парни поймали, когда он этой хреновиной в дом стрелял!» Она указала на стол, на котором рядом с коробкой с ингредиентами лежали посохи. У некоторых из них было сломано древко и разбиты красные навершия. Как оказалось, они были сделаны из стекла, но внутри установлен небольшой магический кристалл. «Саша!» — ко мне подбежал Сеня и показал указательный палец, на конце которого горел еле видимый огонек. Последнее, что осталось от зелья Вулкануса. «Такая прикольная штука! Научишь и меня его делать!» «Боюсь, у тебя не получится, даже если ты будешь знать рецепт. Все дело в моей способности». «Жаль!» «Тогда на свой день рождения я хочу в подарок от тебя этот, как ты его называешь, Вулканус». Между тем допрос продолжался. «Ну давай, Трофим, рассказывай, кто организовал нападение на студентов?» «Мы не нападали на студентов», — буркнул он. «А как это называется?» — развел руками мужчина, удивленно вскинув брови. «Я тебе подскажу. Разбойное нападение или даже покушение на убийство. Это уж как полиция решит». «Не надо полицию, я все расскажу». «Заткнись, идиот!» — шикнул на него второй нападавший, худощавый парень с веснушками на бледном лице. «Все равно узнают, уж лучше самим признаться, чем потом в полиции менталисты из нас все вытянут. Все это придумал и нас подговорил профессор Щавелев». Мы с Сеней переглянулись. Неожиданно. Но зачем?